Все остальные больные вокруг него лежали неподвижно, словно мумии в саркофагах из проводов и зондов. У них были мутные потерянные взгляды, но Мартен знал, что они ревновали его. Потому что доктор Финше регулярно приходит к нему, и потому что он обладает компьютером, интернетом, возможностью высказываться. Больной ЛАС не был зол на своих соседей. Он жалел их больше, чем кто-либо. Он говорил себе, что как только станет достаточно сильным, найдет и для них способ себя выражать. В этом был смысл его битвы, чтобы никто больше не страдал так, как страдал он сам. Своим умом он включил экран компьютера, и, подобно Супермену, меняющему в телефонной будке костюм, больной ЛАС превратился в Улисса, путешествующего по интернету. Его разум искал, мчался галопом, останавливался, обсуждал, обозревал огромное мировое полотно, которое ткали миллионы интернавтов. Удивительная штука. Чем больше он открывался миру, тем больше он забывался. Временами, когда его мысль была чересчур занята исследованием всей совокупности знаний, накопленной людьми, он переставал ощущать даже свою болезнь. Он был чистой мыслью. Афина, вездесущая благодетельница, отсылала его от статьи к статье, с одного сайта на другой. Она великолепно помогала думать. На экране тень. Лицо над его лицом. Это пришел Самуэль Финше. На мониторе была докторская диссертация о самых последних достижениях неврологии — пересадка стволовых клеток, взятых от зародышей. Афина уже подчеркнула там несколько абзацев, которые посчитала определениями. «Браво! Это не только я. Это еще и Афина. Афина — программное обеспечение, но она всего лишь программа. Компьютеры быстро меняются. Теперь они нетерпеливые дети». Ха, милая фразочка. «Нет, это правда. Они хотят попасть на высший уровень. Именно таков их мотив. Они хотят ходить, хотят говорить, хотят расти. Я использую Афину, но и Афина меня использует. Это богиня-ребенок. С моей помощью она хочет освободиться, я это чувствую. Поэтому у нее есть мотив мне помогать». Жан-Луи Мартен долго копался в сайтах, посвященных последним открытиям в области нервной системы. Но он скоро заметил, что кроме новых систем обработки изображений, инфракрасной спектрографии, компьютерного сканирования, получения изображений путем магнитно-ядерного резонанса, томографии камеры с позитронами, неврология развивается медленно. Пересадка стволовых клеток подавала большие надежды, но результаты проявятся в лучшем случае только через 5 лет. Каждый день обнаруживали новые гормоны, но без практического применения. В самом деле, возможно, именно информатика привносила больше всего знаний о работе человеческого мозга. Мартен заметил, что каждый раз, когда появлялся новый механизм, мозг рассматривали в сравнении с ним. Когда человек изобрел часы, мозг сравнивали с часами. Когда заработал паровой двигатель, мозг сравнили с двигателем. Когда изобрели первые счетные машины, мозг уподобили микрокалькулятору. Затем появились голографические изображения, с помощью которых пытались объяснить механизмы памяти. И, наконец, появились компьютеры. Каждому новому поколению микросхем соответствовали новые, более умные программы, объясняющие работу мозга. Афина молчала, когда Мартен осознавал все это, но он знал, что она разделяет его точку зрения. Она в этом нисколько не сомневалась. «Компьютер — будущее человеческого мозга».